so che si evolve, da lì stait aș priceau, a dar svaile te gode, ты знаешь, мой друг, я дал. Не знаю, что будет тут завтра, и впереди перевал. Высокие синие волны, на этом пути ты узнал. Осталась консервная банка, на шее висит твой рюкзак. Не знаю, что будет тут завтра, ты не отступишь назад. Ты видел горы и солнце, под ливнем ты тоже не спал. Высокие синие волны, на этом пути ты узнал. Года пролетят незаметно, они летят и летят. Но вспомнишь, конечно же, лето, когда на вершине стоял. Ты вспомнишь горы и солнце, и мне лишь вперед ты сказал, как променять город на горы, на этом пути ты узнал. Как променять город на горы, на этом пути ты узнал. Thank you.